написано свыше 20 листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственный, за что я смогу ответить. И вот оказалось, что изобретение было шарлатанством. Обошлось государству в сотни миллионов рублей. Геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал. Я изумился. «Да что вы, Александр Александрович? Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо. Измените немного, пусть они изобретают что-нибудь другое, ведь вы пишете о людях, а не о металлургии». До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева. Обычно сдержанный, холодный, вспылив, он краснел и кричал очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе, а мой роман построен на фактах!» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно — выбросить рукопись. Да и себя. Новой книги я уже не начну». Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над последним из УДГ, и над черной металлургией связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, в том числе противоречием между былым партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. Я их могу понять, но объяснить трудно». Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева». В ранней молодости Фадеев был партизаном на Дальнем Востоке, позднее участвовал в подавлении кронштадтского мятежа. Ему было 17 лет, когда он вступил в партию, и 20, когда Четинская организация отправила его делегатом на 10-й съезд. Для него Троцкий или рабочая оппозиция были не страницами краткого курса, а живыми воспоминаниями. В биографии некоторых писателей политическая борьба была страстью месяцев или лет. Для Фадеева политика была делом всей его жизни. Помню небольшое совещание актива Всемирного Совета Мира. Происходило оно в Праге, в домике на окраине города, где остановился Жюль Кюри. Мы обсуждали, что теперь делать. Успех стокгольмского воззвания всем вскружил голову. Говорили о том, что нужно собирать подписи. Фадеев приехал с предложением потребовать от правительств пяти великих держав заключить пакт мира. Он выслушал различные выступления, а потом блистательно доказал, что все, о чем говорили другие, подходит под пакт пятерых. Страх перед войной, экономические трудности, ущемление национального суверенитета, одичание. Идея была не его, но говорил он настолько умно, что в маленькой комнате, где было человек 10, может быть, 15, раздались громкие аплодисменты, как на многолюдном собрании. Жюль Кюри предложил напечатать выступление Фадеева и разослать во все национальные комитеты. Летом 1956 года я был в Париже, меня пригласил к себе Жюль Кюри. Мы долго беседовали о 20-м съезде, обо всем, что тогда нас радовало и волновало. Потом Жюль Кюри сказал: «Фадеев». И в этом сказалась его невероятная воля. «Для нас это очень большая потеря. Он бывал порой резок, у меня с ним были трудные разговоры. Но я всегда восхищался его умом. Он мыслил политическими категориями, и это меня побеждало. Я, Бернау, мы рассуждаем как ученые. Вы для меня остаетесь писателем. И не только вы. Возьмите Достье. Многие его считают политиком, а он поэт, хотя стихов, кажется, не пишет. А разговаривая с Фадеевым, я часто думал: да, его призвание — политика». Конечно, в последнем я не мог и не могу согласиться с Жюль Кюри. Я знал не только книги Фадеева, я знал их автора. Я понимал, что нельзя оторвать Александра Александровича от искусства. Но Жюль Кюри был прав, говоря, что Фадеев мыслил политическими категориями, Это потом предопределяло те противоречия в оценках, которые иным обиженным казались лицемерием.